Конвертируемый рубль. Зачем? Когда? Литературная газета. 5 апреля 1989 года. Журналист Константин Лагунов, рассказывая о том, как по-варварски, хищнически бралась нефть Западной Сибири, приводит цифры. В 1970 году Тюмень добывала ежесуточно 100 тысяч тонн, а в 1983 году суточная добыча нефти достигла 1 000 000 тонн. И добавляет, ежегодные прибавки тюменской нефти, развратив верхушку страны, разложили вскоре и ниже стоящих. Константин Лагутин. «После нас. Наш современник. Номер 5. 1989 год. Страница 99-100. Организованная преступность в масштабах страны не может существовать, если нет соответствующей почвы, если она не является частью системы. Она не может действовать, если ей мешают правозащитные органы. Как свидетельствуют бесчисленные статьи, интервью, процессы, защитники законов, милиция, прокуратура не только не боролись с преступниками, они им активно помогали, деятельно участвуя в разграблении социалистической, кооперативной и личной собственности. После 5 лет перестройки перестала быть сенсацией информация о продажности защитников закона. Не может произвести впечатление сообщение министра внутренних дел Туркмении, новоназначенного, о бескомпромиссной войне, объявленной им предателем, людям, запятнавшим милицейский мундир, если уже рассказано о преступлениях бывшего министра внутренних дел всего Союза. А первый заместитель министра оказался на скамье подсудимых. Правда, 7 марта 1988 года. Особое место среди правозащитных органов Советского Союза занимает щит и меч революции. Орган с большой буквы – Комитет государственной безопасности. Со дня своего рождения, в декабре 1917 года, политическая полиция Ленина была всемогущей и считала себя всесведущей. Эти два признака делали ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ могучим оружием в руках партии. Возникают вопросы. Если, как пишет «Правда», в брежневские времена мафиози внедрились в самые высшие эшелоны власти, в своих целях влияли не только на развитие экономики, но и на законодательство, мог ли Комитет госбезопасности ничего об этом не знать? Правда, 7 июля 1989 года. Следователь по особо важным делам Николай Иванов, соратник Гляна по расследованию узбекского дела, возвращаясь к началу следствия, вспоминает. Так вот, в ноябре 1982 года скончался Брежнев. Генеральным секретарем стал Андропов. Не надо забывать, что многие годы он возглавлял КГБ, а потому был человеком, обладавшим большой информацией по части внутриполитической обстановки в стране. Человеком, который не мог не видеть того серьезного положения, которое общество переживает. И, естественно, поскольку Андропов был патриотом Родины, ему было больно за народ и державу. Это сразу нашло отражение в практической политике. Николай Иванов добавляет, что в 70-е годы и в начале 80-х все наиболее значимые дела по организованным группам преступников в основном возбуждал Комитет госбезопасности, а органы МВД не поднимались до крупных разоблачений. Холод. Очищение. Советская Белоруссия. 17 декабря 1988 года. Факт бесспорный, узбекское дело началось после того, как КГБ Узбекистана обнаружил ниточку в Бухаре. Следственная группа Гляна была создана в сентябре 1983 года, когда Андропов был уже генеральным секретарем. Это была, как утверждает мафия-борцы, его инициатива. Ольга Чайковская пишет. Я не знаю, кто организовал Гдляну Иванову мощную поддержку в масштабах страны. Это, скорее всего, вопрос риторический. Силовые приемы следствия, желание дать результаты во что бы то ни стало, невзирая на законы, умение возбуждать гнев народа против врагов народа, традиционные инструменты в арсенале воинов щита и меча. Не надо, однако, забывать, пользуясь терминологией следователя Иванова, что Юрий Андропов стал председателем КГБ в 1967 году, в тот самый момент, с которого начинает отчет истории советской мафии ее нынешние летописцы. Значит, видел и не препятствовал. Не видел в начале, а потом вдруг очнулся. Видел и собирал материалы для использования в будущем. Участвовал. Об Андропове известно только то, что он хотел, чтобы было известно. В частности, о его неподкупности, аскетизме. В потоке разоблачений всех органов советской власти очень редко попадается информация о коррупции в госбезопасности. Всегда в извинительной форме. Не удалось узнать, на какие деньги бывший работник Одесского областного КГБ Бобовский, уволенный из органов госбезопасности, устраивал пышные застолья с коньяком и икрой прямо в тюремной камере. Сергей Киселев, «Шторм-2», литературная газета, 10 мая 1989 года. Автор настаивает: бывший сотрудник, уволенный из органов. Появление термина «мафия», внезапное как по сигналу, несомненно по сигналу, свидетельствует о том, что проблема носит характер прежде всего политический. Бесспорно, организованная преступность существует как проблема криминальная, как существовала долгие десятилетия. Сегодня имеется достаточное доказательство теснейшей связи сращивания, как говорят эксперты, организованной преступности с аппаратом власти. Мафия – умело выбранное слово, не нуждающееся в переводе, богатое кино- и телеассоциациями, обозначающее все, что угодно для того, кто им пользуется. Не может сравниться по эффективности со скучным термином «организованная преступность». Мафия стала инструментом в борьбе за власть, заняв в политическом словаре эпохи Горбачева место рядом с перестройкой и гласностью. Сказано «мафия», назван «враг». Лидер, сменивший разложившееся руководство эпохи застоя, выступает в благородной роли ассенизатора Авгиевых конюшен брежневского времени. Борец с мафией может рассчитывать на поддержку народа. Выборы в народные депутаты Гдляна и Иванова убедительно подтвердили это. Во время новой процедуры утверждения министров Верховным Советом СССР Вадиму Бакатину, кандидату на пост министра внутренних дел, был прежде всего задан вопрос: почему милиция не борется с мафией? Кандидат, быстро утвержденный на пост, который он занимал и прежде, удовлетворенно ответил: борется, созданы специализированные подразделения, можно уже назвать ликвидированные очаги. Известие 10 июля 1989 года. О первых успехах уже сообщено журналистам. В Москве завершилась операция, позволившая захватить целый арсенал оружия, а также товары на сумму 1 300 000 рублей. Красная звезда, 6 июля 1989 года. Борьба с мафией позволяет разрушать создаваемые десятилетиями бастионы местных аппаратов власти, выбрасывая из машины отдельные детали разложившихся ставленников прежнего руководства, сохраняя структуры. Она дает возможность демонстрировать эффективность борьбы за социальную справедливость. Когда в Москве открылась вышеупомянутая выставка богатств, захваченных бригадой Гдляна в Узбекистане, столы, на которых были разложены ценности на 8 миллионов рублей, было очевидно, давят богатых, восстанавливается справедливость. В этом контексте становится понятной удивительная эпопея Гдляна Иванова, следователей, использовавших привычные советские следственные методы и сумевших воспользоваться ситуацией и представить себя Робин Гудами, наказывающими сильных мира сего и мечтающими о разделе богатств среди бедных. Прокуратура СССР обнаружила в их действиях грубейшие нарушения социалистической законности. Специальная комиссия Верховного Совета СССР подтвердила обвинение и рекомендовала лишить бывших следователей парламентской неприкосновенности и передать дело в суд. Верховный Совет, однако, отверг рекомендации комиссии, прислушавшись к голосу масс, собравшихся в апреле 1990 года на Красной площади и восторженно приветствовавших деятельность Робин Гудов. Что касается мафии, здесь верит во все самым невероятным слухам, пишет главный редактор «Московских новостей». Егор Яковлев, Гдлян и многие другие. Московские новости, 21 мая 1989 года. И это очень полезно. Если верят во все, можно распространять любые слухи. Специалисты для этого имеются. Рассказывая о погроме месхов в Ферганской долине летом 1989 года, «Казахстанская правда» вспоминает об их депортации в 1944 году. Психологический фон для депортации был создан компетентно, тонко, продуманно. НКВД располагал специалистами любого профиля, способными сконструировать провокацию в несколько этажей, причем надежные на уровне слухов, что при известной ловкости вызывает особое доверие и убеждает гораздо сильнее, чем официальная версия. Вайдман. Депортация. Казахстанская правда. 13 июня 1989 года. Нет оснований считать, что КГБ забыл традиции НКВД. Во всяком случае, настойчиво и планомерно ведутся разговоры, распространяются слухи о том, что кооперативы являются мафиозными организациями. На очередном брифинге о состоянии борьбы с преступностью в Москве генерал Богданов сообщает, что среди работников МВД оказались подлецы, сотрудничающие с преступниками. Милиция очищается. За первые 6 месяцев 1989 года уволено из органов 980 милиционеров. До 600 уволенных из органов МВД устроились в кооперативы. Эта цифра должна встревожить многих. «Красная звезда», 6 июля 1989 года. Намек как нельзя более прозрачен. Коррумпированные защитники порядка, разоблаченные идут в кооперативы, источник разложения, незаконного обогащения, социальной несправедливости. Кооперативное движение только начинает возникать. Еще нет рынка, о необходимости которого говорят экономисты, сторонники реформ. Но советская система уже приготовила оружие для борьбы с будущей опасностью. Между тем, опасность организованной преступности существует в реальности. Уже составлена учеными-криминологами схема структуры организованной преступности, состоящей из трех этажей. Говорится о существовании, по крайней мере, 1200 гангов. Смотри, Геннадий Хохряков, там же страница 87. Родилось даже опасение, что рано или поздно укрепившиеся крестные отцы включаться и весьма энергично в борьбу политическую. Владимир Соколов, «Мораль и право», литературная газета, 23 августа 1988 года. Тревога понятна. Мафия – единственная пока неформальная группа, которая имеет реальные возможности воздействия на жизнь страны. Коммунисты всегда больше всего боялись секретных организаций. До сих пор, несмотря на усилия правозащитных органов, не обнаружены подлинные боссы организованной преступности. Чурбанов или высокие партийные чиновники, обкрадывавшие государство, считаются только шестерками, занимающими в пирамиде мафии в лучшем случае второй этаж, где расположена группа обеспечения, группа безопасности. Криминологи считают, что возникает связь между городскими и республиканскими гангами, которые могут привести к созданию центральной организации. Имеется, следовательно, угроза возникновения второй мощной партии. Как выразился журналист, как бы ни начала вытесняться родимая наша исконная бюрократия, бандократия, властью бандитов, автор добавляет, это не такое уж безумное предположение. Владимир Соколов, «Мораль и право», литературная газета, 23 августа 1988 года. Объясняя причины событий в Фергане, кровавых погромов, жертвами которых стали жившие в Казахстане турки-месхетинцы, начальник внутренних войск МВД СССР генерал-полковник Шаталин говорил о несомненном наличии координирующего центра сильной и хорошо законспирированной преступной организации на территории области. Начальник Ферганского областного управления КГБ сообщил о том, что накануне погромов в Фергану приехали ряд особо опасных преступников из РСФСР. Хранители порядка признали, что ни один из главарей банд пока не задержан. «Что стоит за событиями в Фергане?» Литературная газета, 14 июня 1989 года. Мафию обвиняли в организации резни в Сумгаите, в других районах страны. Как правило, говорилось и о связи этих волнений со старым, скоррумпированным партийным руководством. Отношение к проблеме мафии может служить моделью перестройки, рождения термина «сенсации в печати», разоблачения, имеющие, как правило, персональные последствия. Проблема мафии рассматривается, как и все другие, прежде всего в аспекте политической борьбы. В ее трактовке проявляются важные характерные качества перестройки – умение использовать, как в джиу-джитсу, слабость как силу, перевернуть с помощью пропаганды ситуацию. Характерно и то, что практически все ограничивается разговорами, сенсациями и разоблачениями прошлого. Егор Яковлев признает, щупальца мафии и сегодня пронизывает нашу жизнь. Московские новости, 21 мая 1989 года. Советская жизнь сегодня немыслима без организованной преступности, которая является одним из проявлений этой жизни. Можно сказать, каждая система имеет ту мафию, которую заслуживает. Мафия капиталистического мира живет за счет пороков человека. Советская мафия живет за счет удовлетворения всех человеческих потребностей, которых коммунистическая система удовлетворить не может. Перефразируя поэта, следует, наверное, сказать: партия и мафия – близнецы-братья. Советская мафия и коммунистическая партия Советского Союза.